Боже Вседержитель, праведны истины пути Твои, Царь Святый. Великие чудные дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведны истины пути Твои, Царь Святый. Кто не убоится, не прославит Тебя, ибо Ты един свят. Все народы поклонятся пред Тобой, ибо Ты един свят. Свят, свят, Ты един свят. Свят, свят, Ты един свят.